Глава 47. 1733 год. Санкт-Петербург. Акинфий вспоминал игру в карты с Анной Иоанновной всегда с улыбкой и не ведал, не гадал, что императрица тоже не забывает о ней. Страдавшая от одиночества и поэтому полюбившая сплетни, она окружила себя соглядатаями, которые сообщали, что делается в государстве, и не удосуживалась проверить, правда ли это. Слухи об обширных подземельях дома Демидова, по которым карета проедет, не давали покоя. Неужели один из ее подданных, которого она любила и жаловала, обманывает ее и прикарманивает неучтенные денежки? Не может никто в государстве быть богаче ее, государыни. А если кто и пытается, не избежать ему наказания? Анна Иоанновна подошла к зеркалу, мимоходом поправила прическу, избегая лишний раз глядеть на себя. Как она ненавидела свое лицо! Полное, белое, обсыпанное рисовой пудрой, с тяжелым подбородком и крупным носом, пухлыми щеками и глазами неопределенного цвета. Как она ненавидела свою фигуру! Высокий рост, как у гренадера, талию, заплывшую жиром. Нет, такую нельзя полюбить. Берон врет. Врет. Но как убедительно. А может, и не врет? Кого ему любить, кроме нее? Свою горбунью жену? Огромные часы пробили 9. Императрица давно откушала кофе, осмотрела драгоценности, одно из ее любимых занятий, и готовилась принимать министров и секретарей. Полная рука погладила серебряный колокольчик, еще раз напомнивший о Демидове, и она восприняла это как знак судьбы. Зазнавшегося выскочку не мешало бы проверить. Проверить как следует. А для этого необходимо издать указ. И именно его они обсудят сейчас с придворными. До этого они подсовывали ей свои указы, чтобы она подписала, как обычно, не читая. Приосанившись, поправив красный платок, она любила появляться в длинном домашнем восточного покроя платье и красном платке, повязанном на голове по-крестьянски. Императрица вышла в приемную. Возле нее уже толпились прекрасные и дорого одетые министры и секретари. Слуги отворили двери в роскошную приемную. Петрова племянница обожала пышность и хотела, чтобы ее двор не уступал ни одному европейскому. Все вошли и расселись по местам. Кабинет министр Артемий Петрович Нарышкин, высокий сухопарый мужчина с тонкими чертами лица, сразу заметил перемены в государыне. Ее лицо покрылось румянцем, губы плотно сжались, словно она приняла какое-то решение и не нуждалась в их мнении. Будто в подтверждение его мыслей, императрица встала во весь свой высокий рост, сверкнула черными глазами и произнесла: «Желаю сегодня написать указ. Он касается Акинфия Демидова». На нее посмотрели с удивлением. Многие считали Демидова ее любимчиком. «Да, желаю написать указ», — повторила Анна Иоанновна твердым голосом, и ее глаза-бусинки пробуравили каждого. «Устроим ему хорошую ревизию». «Но зачем же специальный указ?» Коммерцколлегий и советник Петр Павлович Шафиров удивленно посмотрел на нее. «К любому заводчику посылаются ревизоры». Он знал, что говорил. Для всех промышленников проверки проходили довольно безболезненно. Приезжал ревизор, изучал документы, опрашивал персонал, записывал, уезжал. А позже хозяина обычно оповещали о штрафе, даже если большом, то не губительном для его дела. В его глазах Акинфий ничем не отличался от других заводчиков. Ну, был побогаче прочих. В чем его вина? А в том... Анна Иоанновна зло посмотрела на него. Надо же, посмел ей перечить. Что ходят слухи об обширных подземельях под Демидовским домом. Будто бы в этих подземельях множество меди и железа хранится, которых по документам нет. и трудятся там работники неучтенные». Министры переглянулись и покачали головами. Они, в отличие от государыни, не любили сплетни. Императрица ударила кулаком по столу. «Повелеваю!» В гневе она выплевывала каждое слово в лицо своим приближенным. «Коммерцколлегии советнику барону Петру Павловичу Шафирову устроить проверку заводчика Акинфия Демидова, заключающуюся в проведении проверки расчетов с казной, прежде всего правильности уплаты им десятинного налога, назначить ему для оного двух помощников, коммерцколлегии советника Михаила Шафирова и асессора Василия Васильева, коим поручено собирать принадлежащие к тому справки». Анна Иоанновна остановилась, чтобы перевести дух. На ее мужеподобном лице появилась улыбка. «А чтобы Акинфий Никитич не думал чего, проверять будем всех заводчиков. Учреждение для этого создадим. А? Как считаете?» Министры немного помолчали. Они знали, что спорить с государыней бесполезно. Анна Иоанновна обладала каким-то гипертрофированным самолюбием, подозрительностью, вероятно, порожденной тем, что многие не хотели видеть ее царицей, не признавали. Уж больно мало было в ней русского, все больше западного, курлянского, да и образованности и ума маловато. «Верно говорите, государыня». Петр Шафиров первым нарушил молчание, и его восточное лицо с миндалевидными глазами приняло подобострастное выражение, хотя в уголках полных губ пряталась усмешка. «Пропишем в указе создание небольшого временного учреждения. В документации оно будет именоваться комиссией о исследовании десятинного сбора с партикулярных железных и медных заводов». «Это дело», — обрадовалась императрица. «К указу и инструкцию приложим». В тот же день императрица подписала инструкцию гвардии Семеновского полка капитану-поручику Саве Кожухову, направлявшемуся для этой цели на уральские заводы. Обследование предприятий Центрального района поручалось Васильеву, которого посылали в Тулу. Михаил Шафиров должен был ехать в Москву, чтобы проверять уплату заводчиками пошлин, связанных с продажей их товара. Подписав указ и все инструкции, государыня взглянула на часы. Почти полдень. Что ж, она плодотворно поработала и нуждалась в отдыхе. Министры снова переглянулись и встали, собираясь уходить. Ни для кого из них не было секретом, что Анна Иоанновна, проводив их, из приемной пройдет в потайную комнату, где ютилось семейство Беронов. Фаворит уже ждал ее, сидя за накрытым столом, ломившимся от еды. «Как прошел твой день, дорогая?» — спросил он, помогая ей присесть. Маленькая горбатая госпожа Берон, которую Анна Иоанновна специально отыскала для любовника, взяв за руки детей, поспешила скрыться. «Послушная она», — государыня положила в рот крылышко куропатки. «И себя блюдет правильно, и детки ухоженные. Как ты с такой уродиной живешь-то? Может, влюбился?» Красивое лицо Берона исказилось от удивления. «Ну, ты и скажешь, матушка. Да я, кроме тебя, и смотреть ни на кого не желаю. Знаемо, я и жениться не хотел. Ты мне ее отыскала». «Уж отыскала, так отыскала». Императрица похрустела нежными косточками птицы. «Хватит об этом. Что до работы?» «Много сегодня работала. Указ подписала». Дуги брови любовника взлетели вверх. Он всегда был в курсе всех событий при дворце. «Что за указ?» «Сама составила», — похвасталась Анна Иоанновна, кокетливо поправляя парик. «Давно мне докладывают о Демидове. Дескать, держит он в кладовых неучтенные металлы и пошлину с них не платит. Проверить бы надобно, да как следует». «Тебе что за дело до него, матушка?» — поинтересовался Берон, наливая красноватое вино на самое донышко. Государыня не любила и боялась пьяных. «Нам от него большая прибыль. Прибыль-то большая, ничего не скажу, кивнула государыня. Да вот только сколько того неучтенного добра у Акинфия, бог знает. Негоже придворному быть богаче государя. Это верно. Фаворит знал ее любовь к роскоши. «Ежели окажется, что наговоры все это, — произнесла императрица, — подарок ему сделаю. А ежели правда, не миновать ему наказание, утаивший что-то от ревизоров царских, да предан будет смерти». Ее черные бусинки глаза зло блеснули, и имевший на нее большое влияние любовник содрогнулся. «Не дай бог впасть в немилость. Проклятая баба шкуру сдерет заживо». «Молодец ты, матушка», — льстиво проговорил он, и Анна Иоанновна, отодвинув тарелку, стала ласкаться к любовнику. Этот ритуал повторялся изо дня в день. Берон знал, что должен увлечь ее на кровать, где они сначала предадутся плотским утехам, потом матушка заснет, похрапывая, а пробудившись, зайдет к фрейлинам и прикажет им петь до изнеможения, пока ей не надоест. Он знал и то, что многие влиятельные в государстве люди мечтают избавиться от такой царицы. Вот только никто не ведает, как это сделать. Анна Иоанновна всегда начеку. Она боится смерти и наверняка умрет от естественных причин. Так что придется терпеть государыню. Ничего не поделаешь. Следователи отправились в путь только в августе 1733 года. Васильев, прибыв в Тулу, явился на завод Акинфи и начал проверку. Его удивило, что сам завод был небольшим. Во всяком случае, не такое рисовало его воображение. Из двух доменных печей осталась одна, из молотовых амбаров — три, в каждом по одному молоту и по два горна. По документам, предоставленным ему управляющим, завод выпускал полосное и связное железо и изделия из него. На глазах удивленного Акинфия, действовавший по инструкции Васильев, опечатал в заводской конторе все заводские книги, записки, вексели, купчие и письма. Видя, с каким усердием делается проверка, Демидов заподозрил неладное. Он давно знал, что ему завидовали. А кто из успешных людей избегал зависти? Из-за нее проклятые нашептывали про его тайные кладовые, хотя никто не ведал этого наверняка. Что, если этот щуплый Васильев и впрямь решит проверить подземелье его дома? Акинфий пригладил парик, заметив, как бархатный камзол осыпала пудра, и тихо поманил главного приказчика, рыжего, веснушчатого Семена Пальцова, преданного человека и своего шурина. Они отошли из-за здания конторы, и Демидов, оглядевшись по сторонам, прошептал: «Чую я, беда, Сеня. На сей раз проверит меня основательно». Шурин не стал его успокаивать. «И верно, так глубоко ни разу не рыли. А все зависть проклятая». Промышленник споткнулся на последнем слове. «Проклятая». Он вдруг вспомнил о сабле, которую старьевщик назвал проклятой. Не с нее ли начались его беды? «Что делать будем?» — вклинился в его мысли Семен. «Беги домой, спустись в подземелье, зайди в кладовую, где мои богатства», — сказала Кинфи. «Сложи все в мешок вместе с документами и скройся». «А как же...» — начал Пальцов. Демидов поднял длинный палец с отточенным ногтем. «Делай, как я сказал. Тонны руды нам не унести, не спрятать. Найдут, попробуем как-нибудь отбиться. Дескать, все учтено. А документы где? Неведомо. Может, при пожаре сгорели? За тобой, мой дорогой, бросятся в погоню. Обязательно бросятся. Спрячь все это в лесу на болотах, где раньше колдунья жила. Если не поймают, беги на Кубань. У казаков укроешься. Отсидишься, пока все не утихнет». Заслышав шаги, Демидов толкнул Шурина к кустам, а сам, приосанившись, чтобы не выдать волнения, двинулся к проверяющим. А Васильев с тульским подьячим Яковом Самсоновым, прикрепленным к нему на время проверки, вышли из конторы. «Что-то батюшка Акинфий Никитич приказчика твоего найти не можем», — елейно проговорил Яков, и его некрасивое, изрытое оспой лицо изобразило удивленную гримасу. «Не видал ли его?» Акинфий покачал головой. «Я видаюсь с ним, когда мне надобно», — глухо ответил он. «А сейчас не нужно», — поразился Васильев. «Шурин ваш многое мог бы прояснить. Так где он?» «Сказал же, не ведаю». Губы Демидова презрительно скривились. «Вам надо, вы ищите». Он махнул рукой и прошел в контору. «Думаешь, сбежал?» — спросил Васильев у Якова. «Вестимо, сбежал», — гримасничал тот. «Это плут известный. Ежели его родственник виноват, нужные нам бумаги дома хранятся. Думаю, Сенька сначала домой забежит, а потом, как заяц, в лес сиганет. Есть там протаренные трубки». «Солдат тебе дам», — сказал Васильев и потер гладкий подбородок. «Как хочешь, но достань мне его, хоть из-под земли». Семен Пальцов, выполнив просьбу Шурина, взял из кладовой документы и сокровища, а также какой-то футляр из красного дерева. Он оказался тяжелым, и Семен, спотыкаясь о толстые корни сосен и камни, раздвигая руками тяжелые ветви, коловшие его веснушчатые щеки, с трудом продвигался дальше. Вот и топкие болота, через которые без проводника не пройдешь, и остов избушки, где 200 лет назад жила колдунья. Говорили, она хорошо предсказывала будущее, но это ей не помогло. Когда очередной град побил урожай, толпа, вооружившись кольями, бросилась расправляться с нечистой силой, но никого не нашла. Наверное, старуха и вправду видела будущее. В гневе народ сжег избушку, но черный обугленный остов, наполовину сгнивший, еще стоял, напоминая о людской неблагодарности. По слухам, многих колдунья от тяжелых болезней на ноги подняла. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что кроме болотных птиц он никому не интересен, Семен выкопал руками яму в корнях сосны и, опустив туда мешок и футляр, хотел засыпать тайник землей и прошлогодними листьями, воткнуть приготовленный из веток крест, чтобы легко отыскать место. Однако какая-то сила, возможно, колдовская, кто знает, вероятно, дух старухи бродил неподалеку, заставила его открыть крышку и поглядеть внутрь. Чахлые лучки солнца, пробившись сквозь густую листву, упали на драгоценные камни. И Пальцов зажмурился. «Откуда богатство такое?» — подумал он. И тотчас нехорошая мысль огнем прожгла голову. «Бежать с драгоценностями!» Демидов сказал, что на Кубани не найдут. Держа саблю в руках, он замешкался, и это стоило ему свободы. «Стой, Пальцов!» — послышался знакомый голос Самсонова, и Семен, молниеносно присыпав тайник, бросился в гущу леса, почти не разбирая дороги. Он слышал топот нескольких пар ног и понял — Яков не один, с ним наверняка солдаты. «Стой! Сам знаешь, дальше топь! Утонешь почем зря!» — закричал Самсонов, и Семен, почувствовав, как почва ползет под ногами, остановился. «Ничего мне не сделают», — подумал он. «Скажу, ничего не ведал о делах Шурина». Он вышел из-за дерева, и солдаты набросились на Пальцова, скрутили руки. «Бежал-то зачем?» — поинтересовался Яков, ухмыляясь тонкими губами. «Неужели с Демидовым столько дел наворотили, что скрываться надо?» «Грибы решил собрать к обеду», — буркнул Пальцов. «Между прочим, когда услышал, что ты меня зовешь, сразу остановился». «Ну-ну». Яков еще раз усмехнулся и похлопал его по спине. «Идем, тебя уж заждались». Васильев, увидев приказчика, решил оставить его под охраной, запереть в одной из комнат конторы. Ему не верилось, что Шурин Демидова не сбежит снова, если ему представится такой случай. А упускать Пальцова ни в коем случае было нельзя. Решение, на основании которого Никита Демидов, отец Акинфия, стал строить завод, не нашли. Всей документации ведал главный приказчик. Но он клялся, что никогда ничего подобного у Акинфия не видывал. «Ей-богу!» — он размашисто крестился с угодливым выражением на лице. «Может быть, после смерти отца Акинфиева и был какой-то указ? Да только пожар случился в 1718-м. Заводы возьми и сгори. Может, письма и те сгорели. Кто ведает?» Васильев задумчиво листал книги текущего учета. Записи в них ему тоже не нравились. То чугун указывался по весу без цены, а то и без того, и другого. Чугун часто не разделялся по своим особенностям, записывался одной суммой. Обработать такой материал, чтобы выявить общую картину, было невозможно. Книг за 2 года не имелось вообще, а в наличной учетной документации были большие пропуски. «Может, сведения за ранние годы найдете в ведомостях, поданных в Бергколлегию?» — отвечал Пальцов. «Других книг никогда не было. У хозяина спросите». «Новые он мне заводить не приказывал». Васильев и Самсонов переглянулись. «Черт!» — пробурчал Яков в тараканьи усы и согнулся перед Васильевым. «Найдем, найдем все, что вам нужно». Прошелестел он, показав съеденные передние зубы. «Не любят в наших краях Акинфия. Говаривают, и на Урале его не жалуют. Смертным боем он сечет тех, кто провинился. Бывало, прохожие слышали, как приказчики батагами лупят неугодливых хозяину». Следователь вздрогнул. «Почему же никто не жалуется? Челом не бьет? Императрица этого не любит?» «У нас, скажет, до Бога высоко, до царя далеко», — философски заметил Яков. «По мне так лучше побои вытерпеть. Мужик наш, он к порке привычный». «А то что?» — с интересом спросил следователь. «А то не найдут тебя», — назидательно сказал Самсонов. «Ходят слухи, многих по приказу Акинфия в Уральских горах закопали». Васильев нервно сглотнул. «Ежели все так, как говорит этот Самсонов, Демидов заслуживает наказания, и он обязан найти доказательства его преступной деятельности».